Теперь, думаю, можно будет в Париже выставку готовить. Там рынок не такой бойкий, но раз в Нью-Йорке ты прошел на ура, то и там, скорее всего, будет успех, по опыту знаю. До твоего отъезда мы все еще обсудим». Лайм никак не мог оправиться от потрясения и в таком состоянии поехал в ресторан на банкет. Саша отправила его вперед с Карен и Марси, а сама собирала остальных гостей. Приглашены были его друзья, постоянные клиенты галереи, которые уже кое-что купили и которым она теперь хотела его представить лично. Стол был заказан на 20 персон, во главе было место Лайма, а Сашина напротив, на противоположном конце стола. Рядом с Лаймом Саша посадила его друзей. Она чувствовала себя довольно неловко в этой ситуации, но сейчас она делала свою работу и делала ее хорошо, независимо от ее отношений с Лаймом. Среди приглашенных по его просьбе художников было несколько женщин. Саша с ними уже встречалась. Тогда она числилась у Лайма в друзьях. Она не имела представления о том, кто теперь дама его сердца, да ей это и не нужно было знать. Ее соседями за столом были ее знакомые, постоянные покупатели, люди солидные и состоятельные. Остальные гости были совсем молодыми. Лайм был свой среди них, он вернулся в привычный круг. Ему больше не надо было приспосабливаться к ней и ненавистным правилам. И даже вести себя можно, как хочется, как-никак он герой дня. Но Лайм вел себя на удивление достойно. То ли так сам пожелал, то ли Саша хотел угодить. Сегодня был большой день в его жизни, он одержал крупную победу. За ужином Саша сделала объявление. Один из давних ее клиентов только что принял решение купить две непроданные картины. Выходило, что в первый же день вернисажа были проданы все картины. Саша, стоя под аплодисменты гостей, огласила эту новость и подняла тост за Лайма. А он сидел напротив и смотрел на нее во все глаза. Потом он произнес довольно нескладный тост за Сашу и за всех, кто интересовался его работами, сказал, что не мастер говорить речи и что он благодарит всех, а особенно Сашу, Марси и Карен. Он был неподдельно растроган. Саша смотрела на него с нежностью и гордостью. Пару раз она одобрительно улыбнулась ему через стол, этим и ограничилась. Она радовалась тому, что выставка прошла с таким успехом, а это и было изначальной целью их союза. Все остальное было вроде неожиданной премии и уж ни в коем случае не мотивом для ведения с ним дальнейших дел. Она добилась того, к чему стремилась, обеспечила Лайму успех. Собственно, они оба пришли к успеху, объединив усилия. К успеху, увы, лишь в делах. Ужин продолжался до начала первого ночи, и, как всегда, Саша оставалась до конца, пока не уехал последний гость. Она расплатилась по счету, поблагодарила хозяина и вместе с Лаймом вышла в ледяную декабрьскую ночь. Было морозно, колючий ветер студил лицо, дыхание перехватывало на морозе. «Не знаю, как тебя и благодарить», — сказал Лайм. Он был на седьмом небе от счастья. К ужину Саша заказала прекрасное вино, но он, похоже, к ним мало притрагивался. Успех пьянил Лайма, она видела это. «Тебе не нужно меня благодарить», — бесхитростно ответила Саша. «Это моя работа — знакомить мир с подающими надежды художниками». После сегодняшнего вечера Лайм не просто подавал надежды. Многие из его надежд неожиданно сбылись. К тому же, как ты знаешь, галерея идет приличный процент, так что я благодарна тебе не меньше. «Спасибо, что верила в меня и дала мне шанс. Вот ребята удивятся». Мечтательно заулыбался он и снова посмотрел на Сашу. В сапогах на низком табурете она казалась такой маленькой. «Можно пригласить тебя выпить?» Первым порывом Саши было отказаться, но, удивляясь себе самой, она согласилась. «Что, если это ее последний шанс?» Они решили поехать в бар отеля «Карлайл», а по дороге делились впечатлениями о состоявшемся вернисаже. Лайм жаждал услышать все подробности, все мнения и замечания. Саша пересказала ему все, что знала и слышала, он жадно впитывал. В Карлайле он заказал бренди, а она взяла себе чашку чая. Вина она уже достаточно выпила за ужином и не хотела терять самообладание. Они впервые сидели рядом после окончания их бурного романа.